«Неужели всего за 2 года Эйнтрахт мог так сильно измениться?» — спросил тренера кто-то из нас. «Не знаю, как он играл 2 года назад», — ответил тренер, — «но сегодня многое из того, что мы пока выполняем лишь на макете во время теоретических занятий, они уже легко делают на поле». Команда готовилась к матчам с лидером чемпионата ФРГ. Тренеры детально анализировали тактику соперников и манеру игры футболистов западно-германского клуба. Во время таких разборов Лобановский и Базилевич нацеливали нас на конкретные контрмеры, советовали, как лучше играть против того или иного футболиста Эйнтрахта. Кроме командных теоретических занятий, тренеры проводили индивидуальные собеседования. Помню, с каким мрачным видом вышел из тренерской комнаты после такого собеседования Стефан Решко. Я догадывался о его персональном задании в матче с Эйнтрахтом. «Что, Степушка? Хальценбайн?» Решко грустно кивнул. «И что тебе посоветовал тренер?» «Лобановский говорит, что я должен строить игру на опережении. Сказал, если Хальценбайн получит мяч первым, он обыграет тебя». В этом матче Решко была поручена персональная опека 28-летнего Хальценбайна, игрока сборной ФРГ, чемпиона мира 1974 года. А Виктор Маслов получил задание играть против Грабовски, такой же знаменитости. «И ребята сыграли против западных германских звезд блестяще. На следующий день после первой игры с Эйнтрахтом наш переводчик не без удовольствия цитировал западногерманских журналистов. В этом матче Наполи не было видно ни Хальценбайна, ни Грабовски. Решко и Маслов спрятали их от зрителей». Поединок с фаворитом чемпионата ФРГ, проходивший на лесном стадионе во Франкфурте на Майне, закончился в нашу пользу 3-2. У нас голы забили Онищенко, Мунтян и я. Поражение Эйнтрахта на своем поле стало сенсацией 1/8 финала розыгрыша Кубка обладателей кубков. Такого поворота событий мало кто ожидал, в том числе и мы сами. Помню, когда сели в автобус, чтобы ехать на стадион, водитель-немец показал нам 3 пальца, дескать, получите 3 гола. А я про себя подумал, мало показывает. Во второй игре, проходившей в холодный ноябрьский вечер на республиканском стадионе Киева, Эйнтрахт предпринял отчаянную попытку отыграться. Нам в той встрече удалось порадовать своих болельщиков. Заключительные минуты матча прошли под неумолкающие овации. «Кубок нам! Кубок нам!» — дружно скандировали переполненные трибуны. Такая реакция зрителей на родном стадионе — лучший допинг, силы утраиваются. На этот раз «Динамо» победила «Эйнтрахт» со счетом 2-1. 2 гола забил Володя Онищенко. Интересно, что бывший тренер киевского «Динамо» Маслов, прилетевший в Киев специально, чтобы посмотреть матч с «Эйнтрахтом», еще до начала встречи сказал обступившим его журналистам: «9 лет назад, находясь в хорошей форме, мы дебютировали в европейских турнирах. Все уже тогда ждали от киевлян весомых побед. Но это особые турниры. Чтобы побеждать в них, надо созреть. Мне думается, что теперь к киевскому «Динамо» пришла пора зрелости. Я уверен, что динамовцы сыграют хорошо, хотя Эйнтрахт — крепкий орешек». После матча в переполненном пресс-центре первым выступил наставник команды гостей. Дитрих Вайзе заговорил, не дожидаясь вопросов. «Нам надо еще много работать, чтобы играть так, как играет «Динамо». Грабовский и Хальценбайн не смогли показать сегодня всего, что они умеют. Им не позволили этого сделать динамовцы». «В чем же, на ваш взгляд, было преимущество «Динамо»?» — спросили тренера Эйнтрахта. «Во всем. В скорости, в тактике, в боевом настроении», — ответил Вайзе. «Каждый игрок «Динамо» на всех позициях сильнее любого футболиста Эйнтрахта». Потом на вопросы отвечали наставники «Динамо», Базилевич и Лобановский. Всем было интересно знать, как сами тренеры оценили итоги первого своего года работы в «Динамо». «Вы предполагали, что матч с Эйнтрахтом будет трудным?» Лобановский: А как могло быть иначе?